Глава третья. В сентябре 5-го года Тайсё, погожим вечером, я вошел в общежитие Северный корпус, 10-й номер. 5-й год Тайсё, 1916 год. Саридзава Кодзиро поступил на факультет французского права. На грубо сколоченных столах в пыльной комнате для самостоятельных занятий были наклеены имена 12 студентов, моих сожителей. Несколько человек уже вселились. Когда я представлялся, на башне часы пробили 5. С каким волнением я слушал этот бой. Накануне вечером молодые люди из тех, что посещали наш храм, почти 10 человек, устроили для меня в молельном зале проводы. Впрочем, проводами назвать это трудно, поскольку по случаю большого улова в тот день пировала вся деревня. Молодые люди, мои ровесники, были рыбаками. Но в вечера, свободные от работы в море, они обязательно собирались в храме, репетировали ритуальные пляски кагура, осваивали учение танри, учились писать иероглифы. Тем временем я, устроившись в углу за столом и ящичком для книг, повторял уроки. Я сочувствовал страстному желанию этих молодых людей хоть что-то усвоить, но не представлял, какое я мог бы дать им руководство. В молельной каждый вечер, точно в клубе, собирались верующие всех возрастов, мужчины и женщины, и, совершив благодарственное богослужение за благополучно проведенный день, пускались в разговоры на самые разные темы. Но я всегда оставался сторонним слушателем. Несмотря на это, и верующие, и рыбаки всегда обращались со мной как с своим товарищем, и молодые люди устроили мне проводы, воспринимая меня как своего представителя. Напившись саке, они затянули рыбацкие песни, и лишь иногда, вдруг вспомнив, по какому случаю собрались, подносили мне саке и говорили наперебой: «Ты уж не забывай свою родину!» Или «Смотри, не подведи нас, добейся славы!» Растрогавшись, я в эти минуты и вправду чувствовал себя их представителем. В то же время я твердо решил, поступив в первый лицей, сразу же начать вытравлять из своего быта все, что выдавало бы во мне человека, воспитанного на учении тенри. Как описать жизнь в первом лицее? На нескольких страницах сделать это затруднительно. Но прежде всего скажу, что в то время в лицее была еще жива удивительная преемственность. Здесь царил дух, питавший ростки всевозможных дарований, скрытых в сердцах учащейся молодежи. Заглянув в любую из комнат общежития, вы бы нашли там самоуверенных молодых людей, собравшихся со всех уголков страны, которые своим говором и местным колоритом напоминали не оперившихся цыплят, а своими замашками подражали орлам, реющим в небесной вышине. Все это было довольно комично, но в то же время грандиозность устремления этих юношей впечатляла. Я чувствовал, как много во мне взорвано и разрушено. Я чувствовал, что перерождаюсь. Не знаю, насколько понятно я выразился. В самом деле, все вокруг меня было абсолютно новым. Я впервые жил одной жизнью со своими сверстниками. Впервые жил в большом городе. Впервые вырвался из нищенского окружения. Мне, помимо литературы, открылся театр, открылась живопись, наконец, музыка. Я и сейчас не могу забыть того потрясения, который я испытал, впервые слушая Вагнера на регулярных концертах в консерватории. Пропустив 2 дня кряду занятия в лицее, я валялся в общежитии, ловя звучавшие во мне мелодии. В то время еще не появилось радио, граммофоны были большой редкостью, и это было первое мое соприкосновение с западной музыкой. Оказывается, есть мир, который может потрясти душу до самых глубин. Я был поражен. Я был в ярости. Слово «ярость» может показаться неуместным, но именно ярость гнала меня на все, какие только устраивались концерты. В конце концов, я понял, что должен и сам научиться играть на рояле. Я много читал. Читал все, что попадало в руки. Читал с одинаковым пылом и модного тогда Эйкина, и Бергсона, и профессора Нисиду. Рудольф Кристиан Эйкин, 1846-1926 годы, немецкий философ, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1908 год. Нисида Китаро, 1870-1945 годы, японский философ, создал своеобразный синтез дзен-буддийской мысли и западноевропейской философии, исследования добра, определения ничто в самосознании и другие. Сам сочинял. На втором курсе меня избрали членом литературного клуба, и в специальном номере клубного журнала было напечатано мое письмо безнадежно влюбленного. Мой старший брат был влюблен без взаимности, и, наблюдая за ним, я рассуждал о том, как следует поступать человеку, оказавшемуся в подобной ситуации. Мне хотелось написать своего рода философскую повесть, пропитанную идеями Бергсона, но главное — это было первое мое произведение, появившееся в печати. Короче говоря, за 3 года учебы в лицее у деревенского паренька, попавшего в большой город, ослепленного его пестрой культурой, изгнавшего из себя дикость, можно сказать, открылись глаза на мир. В самом деле, эти 3 года я чувствовал себя в аудиториях так привольно, точно приходил развлекаться. Но и для всех собиравшихся там юношей это была благодатная пора, обеспечивающая им идеальные тепличные условия для того, чтобы общими усилиями выбрать свой жизненный путь. Если бы я не провел эти 3 года в лицее, вероятно, из меня вышел бы другой человек. Пока я работал в младшей школе, мне удалось скопить для дальнейшей учебы не более 50 иен. Плюс к этому морской офицер, посылавший мне по 3 иены во время учебы в средней школе, согласился еще некоторое время выделять мне ту же сумму, 3 иены. Располагая таким капиталом, я решил протянуть как можно дольше. Заглянув в дневник той поры, я обнаружил, что мои месячные расходы составляли всего 9 йен. Еда — 6 йен, затрата на еду в день — 20 сен, плата за проживание в общежитии — 1 йена, комнатные затраты, плата за газету, общие сборы на вечеринки и так далее — 30 сен, книги и тому подобное — 1 йена — 70 сен. Во втором семестре я внес деньги за учебу, и поскольку накопления мои оскудели, а морской офицер по состоянию здоровья ушел в отставку и уже не мог посылать мне 3 йены, положение мое было плачевно. В то время в лицее еще не было организовано общество взаимопомощи, и для таких, как я, выходцев из деревни, найти дополнительный приработок было делом практически невозможным. Я попытался сократить траты на еду, составлявшие в течение месяца львиную долю моих расходов. Загодя подал заявление о том, что не буду питаться в общежитии, и таким образом получил в свое распоряжение 20 сен в день. Многие студенты считали еду, которую готовили в общежитии, невкусной, и время от времени, отказавшись от нее, подкреплялись в главном холле общежития или в уличных ресторанах. Для меня то, чем кормили в общежитии, казалось деликатесом. Но я нашел способ питаться на стороне за 10-12 сен в день, поэтому, отказываясь половину месяца от еды в общежитии, я экономил 8-9 сен в день. Если вдуматься, какая убогость! Не ощущая себя обделенным, я ел во время вечерних посиделок купленный в складчину жареный батат и обходился по этому случаю без ужина. Ничего не ел на завтрак и обед, чтобы потом на пустой желудок слушать концерт в консерватории. По Токио, как бы ни было это далеко, я повсюду добирался пешком, экономя на трамвае. В конце второго семестра я увидел на доске объявление извещения о том, что княжеская семья Ито в память о заслугах князя Хиробуми объявила конкурс на получение стипендий. Среди учащихся, живших со мной в одной комнате, три человека получали стипендии от бывших сюзеренов и префектур по месту рождения. Я тоже решил попытать счастье. Я считал знаком судьбы то, что поступил в высшую школу благодаря вдохновенной речи учителя Нисиямы, произнесенной им в день государственных похорон князя Хиробуми, так что, если бы я получил стипендию, учрежденную в честь его заслуг, это было бы чудесным стечением обстоятельств. Полный радужных надежд, я решил принять участие в конкурсе. Я подал заявление вместе с таблицей успеваемости через учебную часть лицея. Но заведующий учебной частью сразу же меня осадил. Успеваемость у вас отличная, тут не придерешься, но родом-то вы из Сидзуоки. А при назначении стипендий в конечном итоге преимущество будут иметь выходцы из старого клана. Мне не хотелось верить в существование таких феодальных пережитков, как старые клановые связи, но вскоре пришло уведомление, что я не попал в число избранных. От испытанного стыда я чуть было не разочаровался в людях, однако духом не пал. В третьем семестре директор моей родной средней школы привел меня в дом семейства Б в Канде, рекомендовав в качестве домашнего учителя. Я хотел ездить туда на занятия из общежития, но хозяева выразили желание, чтобы я жил у них в семье, и мне пришлось покинуть общежитие. В доме Б проживало несколько человек из их родной деревни, приехавших поступать в университет. В результате, став домашним учителем детей Б, я в то же время вынужден был консультировать и этих постояльцев. Поселили меня вместе с двумя из них в одной комнатушке, а вознаграждением считалось то, что меня кормили. Причем выглядело это так, словно мне оказывают благодеяние. Короче, возможно, из-за моего обидчивого характера, жизнь моя была там не сахар. Тем не менее, я выдержал 10 месяцев. Но в конце концов все же ушел из дома Б, негодуя на душевную нечистоту богачей, и вернулся в общежитие. За все время, не скопив и гроша, не зная наверняка, что буду делать завтра, смутно представляя себе, каким образом, даже живя в общежитии, смогу найти себе пропитание и продолжать учебу в лицее. Я сказал, что негодовал на душевную нечистоту богачей, но, оглядываясь назад, не нахожу в семействе Б каких-то особых пороков. Просто я совсем не знал жизни и вел себя слишком высокомерно. У меня было два друга со времен учебы в средней школе, с которыми я поддерживал близкие отношения. Н, поступивший в университет Мэйдзи, и С, поступивший в Кэйо. Оба они были сыновьями богатых налогоплательщиков префектуры Сидзуоки, и после переезда в Токио наши отношения только укрепились. Они часто навещали меня в общежитии, я ходил к ним в гости. Эн был членом клуба верховой езды, брал меня с собой в манеж и чуть ли не насильно заставлял тренироваться в верховой езде, но самым странным было то, что он любил меня фотографировать и делал это по любому поводу. Эс квартировал в особняке профессора Кига, преподававшего в университете Кэйо. Каждый раз, когда мы встречались, он вел меня на гинзу и угощал в ресторане. В тот период, когда я отказался от еды в общежитии, возможно, именно угощение Эс спасли меня от полного истощения. Эс чуть ли не каждый день присылал мне письма. Я тоже обязательно писал ответ. Кроме того, по меньшей мере 2 раза в неделю мы встречались, заранее условившись. Иногда в письма ко мне были вложены задания по английскому языку и родной речи. Не раз, написав для С сочинение на английском, я отправлял его срочной почтой. В этой дружбе было что-то не вполне обычное, смахивающее на гомосексуальную связь. Профессор Кига не одобрял наших отношений. Он вызвал в Токио отца С, исполнявшего в то время должность председателя префектурального совета, И тот, как я узнал, устроил сыну выволочку. Из-за этого мы договорились писать по одному письму в неделю и встречаться по вечерам в субботу. Впрочем, в это время я поселился в доме Б, и у меня уже не было столько свободного времени, как когда я жил в общежитии. Одним холодным днем в конце года от Н пришло спешное письмо, в котором он приглашал меня посетить его новое жилище. Теперь он жил на задней улочке в Аояме, в доме, первый этаж которого занимала галантерейная лавка. Он снимал две комнаты на втором этаже. Но когда я поднялся к нему, сразу же спустился вниз и вернулся с девушкой, несущей чайные принадлежности. У девушки волосы были уложены на японский манер, но не помню, была ли она красивой, потому что от застенчивости не смел поднять на нее глаз. Назвав меня своим другом, Энн принялся назойливо нахваливать меня, заставляя краснеть, но девушка, не открывая рта, только разливала чай. Он дал ей купюру в 5 йен и попросил купить сладости на свой вкус. «Хорошенькая девчонка», — сказал он, дождавшись, когда она ушла. Хорошенькая или нет, но после ее ухода в комнате осталось легкое благовоние. Вечером, когда я собрался уходить, он пешком проводил меня до ворот Акасаки, настойчиво уговаривая заходить почаще. «Если ты будешь ко мне захаживать, она станет относиться ко мне с большим доверием». «Что ты имеешь в виду?» «Она мне нравится». «Но ведь вот какая незадача! Моим домашним она доверяет, а мне нет. Если б ты постарался внушить ей, что и мне можно доверять...» Я на такую роль не гожусь. Достаточно и того, что ты будешь часто заходить ко мне в гости. Нехорошо совращать девушку. Да что ты, я уже с ней сплю. Я привожу наш разговор по записи в дневнике. В ту пору в общежитии заговорить о женщинах значило навлечь на себя всеобщее презрение. И я по-настоящему разозлился на Энн. Меня возмущало, что, совершая страшный грех, он хочет и меня сделать своим соучастником. Выходит, наша дружба нужна ему лишь для того, чтобы, как грим, выставлять на показ собственные достоинства. Охваченный негодованием, я тут же поклялся разорвать с ним отношения. Был холодный вечер, шел редкий снег. В связи с произошедшим я критически взглянул на себя и на свою дружбу с такими, как Н и С, отпрысками богатых родителей. Я ненавидел себя за то, что неосознанно заискивал перед их кошельком. К тому же я начал замечать, что в последнее время Н и С перестали понимать то, что составляло содержание моих бесед с новыми друзьями из лицея. Постепенно у нас становилось все меньше общего. Наверное, это было большой наглостью с моей стороны, но я считал, что, встречаясь с ними, морально разлагаюсь. Истинная дружба, думал я, может сложиться лишь между теми людьми, которые помогают друг другу духовно расти. Поэтому, что касается С, я прекратил делать за него домашние задания. После, при встрече, он мне сказал: «Давай ты будешь, как и прежде, делать мои домашние задания, а я тебе заплачу, только договоримся, сколько». Приняв это за шутку, я не придал его словам особого значения, но вскоре С. прислал заданное ему сочинение на английском языке и в качестве вознаграждения денежный перевод на сумму в 5 йен. Он приписал в письме, что сочинение надо закончить к завтрашнему дню, поэтому он придет за ним рано утром. В то время я очень нуждался в деньгах, и мне было чрезвычайно трудно от них отказаться. Но именно потому, что я нуждался, унижение казалось особенно невыносимым. Поэтому, написав английское сочинение, я запечатал его в конверт вместе с денежным переводом и запиской о разрыве отношений. Попросив одного из домочадцев Б передать конверт С, я отправился на занятия в лицей. Помню, было холодное дождливое утро. Мне сказали, что С пришел за сочинением около 11. Это произошло всего лишь через 3 месяца после того, как я разорвал отношения с Н, а через какую-то неделю после размолвки с С. случилось событие, заставившее меня покинуть дом Б. Все было очень просто. Я почувствовал, что меня за глаза осуждают за то, что я, видите ли, оказался не слишком хорошим репетитором для готовившихся к вступительным экзаменам в университет. Если бы сами абитуриенты осудили меня, я бы только посмеялся. Я действительно плохо разбирался в экзаменационных пособиях и мало чем мог помочь им в подготовке к экзаменам, тем не менее был уверен, что смог подружиться с моими подопечными. Но критика прозвучала обиняками из уст хозяина дома, поэтому я не мог оставаться равнодушным. Меня нанимали в дом Б домашним учителем, я не считал себя обязанным заниматься с абитуриентами, но до моего слуха дошло, что если бы, мол, речь шла лишь о домашнем учителе для детей, можно бы было нанять какого-нибудь преподавателя средней школы. Так вот в чем дело. Господин Б. наживается на том, что берет на постой детей известных провинциальных фамилий, заливая родителям, что подготовка их чад к экзаменам руководит учащийся первого лицея. Может быть, это была лишь моя злобная фантазия, но я был молод и не мог стерпеть такой обиды. Вероятно, сказывалась щепетильность бедняка, но в трех последовавших одно с другим мелких событиях я увидел доказательство того, что богатые люди обходятся с бедными, как им заблагорассудится, и не признают в них человеческого достоинства. Пылая негодованием, я вернулся в общежитие. Гордость придала мне новые силы. Прожив в общежитии почти месяц без гроша в кармане, я волей и неволей был вынужден как-то определиться со своими планами на будущее. Я решил после окончания экзаменов в этом семестре вернуться домой в деревню, пропустить весь третий семестр и только сдать экзамены, чтобы перейти на третий курс. Потом на год оставить занятия и дождаться, когда старший брат окончит императорский университет и сможет оказывать мне хоть какую-то материальную помощь. За этот год надо постараться встать на ноги, вновь устроиться преподавателем в школу, чтобы заработать себе на дальнейшую учебу. Таков был мой план. В это время морской офицер, наш благодетель, представил моего старшего брата капитану своего корабля Мацуоки Сидзуо. Капитан согласился оказывать ему помощь, так что брат смог продолжать свои занятия в университете. Я отправился в ресторан Аокидо, где мой брат был завсегдатаем, встретился с ним, рассказал о своем бедственном положении и о принятом мною решении, попросив выручить меня деньгами на ближайшие февраль и март. На что брат сказал: «Свои дела устраивай сам. Не надейся, что, окончив университет, я буду тебе помогать». Таким образом, попивая кофе с виски, он одной фразой опрокинул все мои планы. Меня обдало холодом, как будто я потерял брата, с которым провел душа в душу все свое нищенское детство. Но вместе с нами за столом сидел его друг. Поэтому ради сохранения приличий я не стал бросать ему в лицо горькие упреки и с тяжелым сердцем вернулся в общежитие. В тот же вечер ко мне пришел студент старшего курса Ю, тоже бывший с нами в ресторане. Он учился в Императорском университете на отделении немецкой литературы и дружил и с моим братом, и со мной. Услышав бессердечный ответ брата, он после моего ухода потребовал от него объяснений, на что брат сказал: «Дела моего младшего брата заботят меня не больше, чем опавшие листья». Ю был возмущен его поведением и, чтобы хоть как-то меня утешить, позвал выйти прогуляться на спортивную площадку общежития. Была холодная ночь, ясно сияли звезды. Ю сам не был состоятельным человеком и не мог помочь мне материально, но его семья имела связи в Токио и могла подыскать мне место домашнего учителя, а до тех пор он пылко убеждал меня держаться и не падать духом. Мне и прежде часто случалось страдать от своей корысти старшего брата, но в ту минуту, глядя на здание общежития, встающее в ночной темноте, Я и сам был твердо убежден, что человек обречен на одиночество и должен полагаться лишь на самого себя. Как нелегко было брату учиться. Он ведь постоянно жил в бедности, и у него просто не было сил заботиться еще и обо мне. Волей-неволей он должен был стать эгоистом. Увы, нищета — извечный источник бесчетных бед и страданий. Не внося платы за питание, я решил держаться в общежитии, пока меня не начнет гнать повар. Между тем приближались юбилейные торжества, и учащиеся, жившие в общежитии, пребывали в постоянном возбуждении. Как-то утром, справляя большую нужду в туалете западного корпуса, я собирался воспользоваться брошенной там старой газетой, как вдруг мне на глаза попался крупный заголовок. Напыщенным слогом, выше всяческих похвал, в заметке превозносилось великодушное решение недавно разбогатевшего судовладельца О. выплачивать в кредит денежные пособия нуждающимся студентам. Это была газета «Кокумин Симбун» трехдневной давности. Справляя нужду, я обдумал прочитанное. Речь идет о кредите. Значит, рано или поздно его придется возвращать. Зато можно обратиться за помощью, не прибегая к унижениям. Для начала надо зайти к О и все разузнать. За два дня до празднеств, когда все в комнате были заняты развешиванием украшений, я тишком выскользнул из общежития и отправился с визитом к О. Для того, чтобы заплатить за проезд, мне пришлось за 30 цен продать в магазин Никониси мою любимую книгу «Исследование добра» профессора Нисиды. О жил на холмах Готиньяма в Синагаве. На конечной остановке я сошел с городского трамвая и направился дальше пешком по железному мосту. Слева бушевало черное море. Некоторое время я стоял неподвижно, глядя на волны. От запаха моря у меня сжалось сердце. Я подумал, что если бы остался в деревне, то, наверное, был бы сейчас рыбаком. Эта мысль укрепила меня в намерении продолжать мой путь к О. Пришлось пройти нескончаемый квартал публичных домов. Немного поблуждав, я, наконец, вышел к дому О. Это была огромная усадьба, раскинувшаяся на холмах в глубине сосновой рощи. Держа с каменной стены, я обошел усадьбу два или три раза, но войти в ворота не решался. Из ворот вышел посыльный винной лавки. — Здесь живет господин О? — спросил я у него о том, что и так было очевидно. — Справа контора, слева усадьба, — объяснил посыльный.